Перевод стиха. Твердо решив следовать наставлениям Шукрачарии, его ученики, демоны, стали непобедимыми и больше не боятся полубогов. Воистину, каждый, будь то царь или простолюдин, кто твердо верит в милость браманов, коров и верховного Господа Кришну и неизменно почитает их, никогда не утратит своей силы. Твердо решив следовать наставлениям Шукрачарии, его ученики-демоны стали непобедимы и больше не боятся полубогов. Воистину, каждый, будь то царь или простолюдин, кто твердо верит в милость браманов, коров и верховного Господа Кришну и неизменно почитает их, никогда не утратит своей силы. Комментарий во божественной милости Шри Шримада Чхабхактивиданты Свами Прабхупады. Из этих наставлений Господа Брамы следует, что каждый должен с великой верой поклоняться браманам и верховной личности Бога, а также почитать коров. «Го брахмана хитай ча» – так обращается к Господу, ибо Он всегда покровительствует коровам и браманам. Поэтому, поклоняясь Говинде, мы должны также поклоняться браманам и оберегать коров, только тогда Говинда будет нами доволен. Правителям, которые почитают браманов, коров и Кришну, Говинду, будет во всем сопутствовать успех. Других же ожидают только поражения и неудачи. Это мы видим сейчас повсюду. Правители не почитают браманов, коров и Говинду, и как следствие в мире царит хаос. Итак, хотя полубоги намного превосходили демонов в силе и богатстве, демоны нанесли им поражение в битве. И произошло это потому, что полубоги непочтительно отнеслись к браману Брихаспати, своему духовному наставнику. Твердо решив следовать наставлениям Шукрачарии, его ученики-демоны стали непобедимы и больше не боятся полубогов. Воистину, каждый, будь то царь или простолюдин, кто твердо верит в милость браманов, коров и верховного Господа Кришну и неизменно почитает их, никогда не утратит своей силы. Омагьянти мирандасья генанджана шалакая чакшурун миритам гена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам яна бутале своям рупакадамахьям дадати свападантикам ванчикалпатарубьяща крипасинкубьяевача патитанам павайнибьо вайшнавибьо наму намаха джай шри кришна чайтанья прабху нитьянанда шри адвайта гададхара шри васади гора бхакта врында Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Итак, мы с вами продолжим обсуждать, как человек может получить знания. Говорится, человек должен понять самую важную деталь своего духовного прогресса или вообще бытия. Обычно мы всегда задаем вопрос, как прогрессировать в духовной жизни. Это самый основной вопрос. Когда человек чувствует слабость в следовании каким-то определенным принципам, положениям, удерживать свой ум или так далее. Почему люди обычно начинают заниматься мирской деятельностью, которые даже привлеклись к духовной жизни, но они потом все равно отходят? По одной причине. Что люди чувствуют, что у них нет способности, нет сил. И мы вчера или в эти дни с вами обсуждали, то есть рождается концепция «я не могу, я не способен». И через какое-то определенное время люди ощущают эту неспособность или свое несоответствие в данном процессе, потому что он на самом деле вдруг им кажется сложным. Поэтому этот уровень называется Канатарала. И почему он в основном сложный? Потому что человек думает, что все сложности в его духовной жизни проистекают из-за каких-то окружающих личностей, обстоятельств и так далее. Итак, Уцахамая, в нашем сердце есть анартха, которая называется випрашчита. Эта анартха означает желание быстрых результатов в духовной жизни, желание быстрого прогресса. Но у нас абсолютно мирские представления о прогрессе и о том, какова скорость духовной реализации, какова скорость и что нужно делать. И так говорится, вот этот уровень Уцахамая, который описывает Вишванатха Чакраварти Тхакур, первый этот всплеск такого энтузиазма, такого экстаза и такой бескорыстности, на самом деле, это всплеск энтузиазма, всплеск экстаза и всплеск бескорыстности, он основан на этой анартхе. Желание быстро получить все это. Быстро очень. Но когда человек постепенно вдохновляется таким образом, начинает действовать, он начинает видеть, что быстро-то это не получить. И именно это настроение, что я не могу это получить быстро, и потом он сбит с толку, он не может понять, почему же я все делаю идеально, все идеально, с идеально чистым мотивом, с идеальным экстазом, с идеальным желанием и так далее, с правильным настроением, внешне, все абсолютно идеально. Почему же все-таки я не прогрессирую? И тогда человек, поскольку он еще не понимает, в чем проблема, он тут же обращает внимание на окружающий мир. То есть он думает, что препятствия возникают извне. Что все препятствия возникли извне. И он начинает искать причину, которая делает его духовную жизнь неполноценной или делает его жизнь, духовную жизнь, не быстро продвигающейся, не быстро прогрессирующей. И он приходит к выводу, что не такие авторитеты, неправильные лекции, не такой коллектив, не в том месте и так далее. Мы можем слышать это. Допустим, если вы сидите, с кем-то общаетесь, обычно это называется кулуарные разговоры, то есть не как бы не в официальной обстановке это люди обсуждают. И люди говорят, вот там лучше, а вы там видели, там такой экстаз. Появляется эта концепция, что за забором трава зеленее. И что здесь чего-то не достает для нормальной духовной жизни. Здесь нас эксплуатируют, а там вот, допустим, обучают, здесь вот то, здесь то. И появляется очень огромная палитра, широкий спектр причин, внешних причин, по которым живое существо не может прогрессировать. И поэтому в шастрах говорится, что первое, что нужно понять, исходя из ведического знания, общаясь, мы можем общаться непосредственно с шастрами и можем общаться с шастрагья, то есть с людьми, которые понимают смысл шастр, понимают. Не которые их цитируют, а понимают. Поэтому мы с вами обсуждали также эту концепцию Кришны, когда он говорит Арджуне, что без понимания невозможно приобрести знание. Поэтому то, что они говорят, не надо принимать за знание. Знание – это реализованная информация. Реализованная. Все, что не реализовано, называется как? Философская спекуляция. Философская спекуляция. Итак, это спекулятивное положение живого существа, когда оно только охватывает какую-то информацию, чувства его возбуждены, очень быстро проявляется природа этой анартхи. Анартха, если вы помните, артха означает богатство, а анартха – то, что не имеет никакой ценности абсолютно. То есть то, что мы ложно принимаем за ценное. Поэтому мы ложно принимаем за ценное свой энтузиазм, свои чистые мотивы. Мы так думаем, что наши мотивы чистые, мы так думаем, что это энтузиазм, мы его надумали. Мы надумали чистоту своего мотива, надумали свой энтузиазм, надумали, что таким образом мы можем продвинуться. Вот почему Шрила Харидас Тхакур говорит, что на самом деле основное предназначение Махамантры на первой стадии, это избавиться от своих представлений о духовной жизни и о духовном прогрессе. Потому что все люди приходят со своим представлением, со своей надуманностью, что если я буду так действовать, то я, несомненно, получу благо. Нет. И поэтому таких личностей называют неофиты. Они как бы внешне, они строго чему-то не следовали. Прогресс духовный, настоящий духовный прогресс остается от них очень далеким. Очень далеким. Не просто, что они... Это очень далекий прогресс, как первый класс. В первом классе вы видели, как ребятишки хотят и стремятся в школу. Ранец за год начинают примерять. Они там что-то изображают, что они учатся. Посмотрите, какой энтузиазм. И они не думают ни о золотой медали, ни о чем. Что они там станут великими. Просто такой сильный энтузиазм, что как бы взрослость такая. Вот надоело нам быть маленьким, мы уже взрослые. И нам примеряют костюмчик, галстук, там девочки этот фартук, там все. Они исполнены энтузиазма. Но опытный человек... Он на них смотрит, думает, эти мои-то. Вот точно так же выглядит новичок. Он, несомненно, исполнен энтузиазма. И его энтузиазм уцеха. Это как бы игра, новая игра. Новая, доселе неизведанная для него игра. Новый этап игры. Поэтому дети в первые годы, на самом деле, в школе очень сильно играют. Они с всякими солдатиками, с машинками туда прут. Все с ним... И они кажутся, что они такие чистые, непосредственные. И люди вот эту вот чистоту и непосредственность, этот энтузиазм воспринимают как некую чистоту сердца их. Нет, они просто в тамосе. Дети все в тамосе находятся. Если кто-то вам говорит, что дети находятся в благости, просто этот человек абсолютно не понимает, что такое гуна благости, что такое гуна страсти, что такое гуна. Все дети, они в гуне невежества находятся. Дети находятся в гуне невежества. Как вы думаете, почему? Потому что они живут чем? Надуманностью, нереальностью. Они не живут реальностью. Поэтому, говорится, они в невежестве находятся. Есть две формы жизни. В невежестве и в знании. Как вы думаете, дети в какой категории находятся? В невежестве. Они ни черта не соображают, ничего не знают. Поэтому их энтузиазм и весь их вот этот чистый мотив основан просто на чем? На невежестве. На невежестве. И это называется анартха. Анартха. Анартха крита. Или деятельность, которая стимулируется или мотивируется невежественными представлениями. Поэтому их называют Вишванатха Чакраварти Такур пракрита бхакти. Они еще ничего не знают на самом деле. Весь их энтузиазм, все эти такие глаза раскрыты, что они так, они думают, что так легко и дешево получить милость Кришны. Легко и дешево. Поэтому иногда их называют пракрита сахаджи. Говорится, человек в начале пути, он как сахаджи. То есть он все свои вот эти невежественные эмоции выдает за какие эмоции? За духовные. Все это отношение к божествам, к общине, к мурте Господа, к положению духовного учителя, к разным взаимоотношениям. Он... Все это сентиментализм. Сентиментализм и воображаемая надуманность. Вот почему Санатана Госвами говорит, что преданное служение не сентиментальность и не надуманный экстаз. Вот почему Шрила Санатана Госвами подчеркивает надуманность наших разных вещей. Почему-то я вот через 10 лет не прогрессирую, потому что ты надумал себе это. Поэтому ты и не прогрессируешь. Мы можем прогрессировать только в своей надуманности. Это как я приводил пример, что человек, когда он на самом деле что-то реализовал, то он понимает, что или ему на самом деле становиться чистым преданным, то есть стремиться к чистому, или изображать чистую преданность. В процессе очищения человек начинает разбираться внутри себя. Вот сейчас я изображаю из себя чистого преданного или продвинутую личность. А вот здесь... Надо на самом деле быть продвинутым. Здесь надо на самом деле продвигаться. А здесь можно изображать продвинутость. И когда человек начинает в этих категориях разбираться внутри себя, здесь я изображаю себя продвинутого, а здесь на самом деле продвинутость. Таким образом, он начинает различать, и он начинает видеть собственную реализацию. Что он кто? Притворщик, обманщик, лицемер и так далее. Это называется правдивость. Говорится, по мере садханы, вайтхи садхана бхакти, у человека развивается сатьям. Сатьям означает правдивость. Правдивость. И в первую очередь он начинает реально видеть себя. Свой собственный духовный уровень. Свою собственную реализацию, свое собственное понимание. Он начинает различать свое ложное эго от души, Он начинает различать разум, когда он попадает под влияние ложного эго, а когда нет. Начинает различать, как ум действует под влиянием ложного эго у него, у самого. Вот почему человек приходит к выводу, что он несовершенен. На этой стадии, говорится, человек стремится принять прибежище, когда он разобрался. Поэтому говорится, что то святое имя, которое человек повторяет до посвящения, это только лишь для того, чтобы разобраться, что он несовершенен. И в шастрах, в ведах, с самого начала говорится, что ведические произведения и ведическая практика, то есть так, как она должна принести определенный результат, то есть в первую очередь очищение. В результате очищения человек получает сострадание. Сострадание и очищение вместе сублимируясь, дает что? Желание служить высшей истине. То есть удовлетворять, говорится, в процессе этой деятельности человек приобретает настроение анукули севы. Анукули – это о чем мы опять же говорили, что анукуля сева – это как бы суть служения. Без анукули севы не существует. Анукуля – это с желанием удовлетворить. Преследует только одну. Анукульяна Кришнану, Шиланам Бхактию. Шиланам означает очень авторитетно, с пониманием этой деятельности относиться. Ничего не выдумывая. Ничего не выдумывая. И не интерпретируя. Итак, человек под влиянием этих анардх воспринимает этот процесс очень легко и дешево. И для начала он испытывает какую-то, сначала, ложную или мнимую радость. Ложную мнимую радость. И говорится, в этот момент человек должен очень хорошо осознать в себе это различие. И говорится, когда он ищет духовного учителя, это означает, что он очистился. В предпрактике. То есть в предшествующей деятельности настоящей практики. И все то, что делают непосвященные личности, это единственное. Они пытаются очиститься до понимания своего несовершенства и важности принятия духовного учителя. Вот почему я объяснял, что те люди, которые по 10 лет не могут выбрать гуру, они не очищаются. Или очень тяжело очищаются. Потому что сохраняют свои собственные представления. Это говорит о показателе анартх в их сердце. Они неправильно следуют. Они нарушают разные. Особенно, говорится, в начале пути. Особенно в начале пути. Человек должен быть очень серьезен в четырех принципах свободы. Очень серьезен. В начале пути человек... То есть, полностью должен зафиксироваться на четырех принципах свободы, которые позволяют ему повторять святое имя, и это святое имя усиливается, то есть влияние святого имени усиливается, если человек строго следует четырем принципам свободы. Таким образом, он быстрее может увидеть себя изнутри, кто он такой, осознать, что я несовершенен, и я должен искать более совершенную личность, и от этого он стремится принять называется ачара. Ачара, то есть он стремится правильно действовать, но он не знает, он пришел к выводу, что я не знаю, как правильно действовать. Поэтому ему нужна садачара. Он хочет задавать вопросы духовному учителю. Для этого ему нужен духовный учитель непосредственно, чтобы принять садачару. То есть что я должен делать, чтобы продвинуться? Я очень хорошо осознал, что я несовершенен. Это называется стадия кармического очищения. Вот почему говорится, что на первом этапе человек повторяет святое имя ради того, чтобы избавиться от определенных реакций. Вот почему ходят на харинаму преданные, поют харинаму, приглашают людей где-то там святое имя, просад раздают, чтобы очистить. Очистить сердце. Очистить сердце. И в шастрах говорится, что человек должен очень хорошо, вернемся к началу разговора, это так как бы в общем понять, почему и как. Почему и как, а не за что. Почему и как. Нет принципа за что. Когда вы узнаете почему и как, тогда сразу отпадает вопрос какой? За что? Сразу отпадает вопрос. Это называется постижение науки деятельности, которая называется карма. Настоящее, следствие прошлого и причина будущего. Тогда человек начинает очень хорошо пояснять следующие вопросы. Почему и как? Это реинкарнация. Почему и как? Гуны материальной природы. Почему и как? Время. Почему и как? Душа. Почему и как? Ишвара. Бог. Тогда отпадает самый невежественный вопрос. За что? За что мне такая немилость? Или наоборот, за что мне такая милость? За что? Мы всегда спрашиваем. Это за что? Приятное. И это за что? Неприятное. Приятное за что? Оно и называется приятным. Но в основном мы не концентрируемся на этом. На приятном за что? Мы очень сконцентрированы на неприятном за что? Итак, говорится, первое, что должен понять человек, когда он повторяет святое имя и очень внимателен к принципам свободы. Настолько внимателен, что это становится сутью всей его деятельности. Почему? Потому что повторение святого имени без соблюдения принципа свободы не усиливает его. Потому что на человеке еще нету чего? Милости. Милости. Он не получил еще милости. Итак, этот первый этап, его Шрила Прабхупада, ссылаясь на Бхактивинода Тхакура, говорит, этот этап называется фанатичный аскетизм. Вот почему говорится, что на первых порах фанатизм необходим. В чем? Вот в этом следовании принципам свободы. Поэтому мы видим, что неофиты, которые нормально понимают это или приняли это, они так зафиксированы в первую очередь на чем? На этих четырех принципах. Но они тут же совершают оскорбление. Они думают, что святое имя, что? Формирует эти четыре принципа. То есть они думают, что мы повторяем святое имя для этих принципов, а не наоборот. Неофит не поймет, что эти принципы формируют чистоту моего имени. То есть усиливают влияние святого имени на мою природу. То есть освобождают меня от последствий моей греховной деятельности. Мокшаями папы пьё, мокшаюшьями машучага. Потому что имя не отлично от Кришны. И это как служение святому имени становится. То есть я следую принципам, как служение святому имени. И святое имя за то, что я так ему служу. Еще нету милости гуру. В такой прямой, непосредственной. Имя очищает меня. Таким образом, на этой стадии человек немного фанатично должен настраиваться. То есть во что бы то ни стало, следовать принципам свободы. Это очень важный момент. Итак, что это означает? Что человек следует принципам свободы из понимания ведической концепции первой стадии, которая называется «Этот мир не предназначен для моего наслаждения». Я должен быть свободен от этого представления. От какого? Что мир предназначен для моего наслаждения. Я должен быть свободен. Поэтому называются принципы свободы. Я свободен от такого представления. Я четко понимаю, что этот мир не предназначен для наслаждения моего. Итак, эти четыре принципа сразу осознанно начинают соблюдаться. Итак, следующее, говорится, следующий вопрос появляться должен в процессе очищения человека. Почему я страдаю? И здесь сразу Нарада, он говорит о важном факторе, который должен быть понят по милости духовного учителя и по милости процесса, самого процесса, который ведет к вопрошанию духовного учителя, то есть к садачаре. Почему я страдаю? Почему я ослаб? Почему я пришел к выводу, что мне в этой жизни не стать преданным? Почему я пришел к выводу, что через 5 лет я должен испытывать какой-то экстаз? Какой экстаз? Почему я так думаю, что именно в этом должно воплотиться мое старание или в этом должны воплотиться мои усилия? Он задает духовному учителю такие вопросы. Почему так со мной происходит? Теперь я страдаю, потому что так не произошло. Я разочарован. Почему так произошло? И так духовный учитель начинает пояснять, и шастры поясняют это, что причиной всех наших неудач, причиной всех наших разочарований и страданий является наше собственное ложное эго.

как ачарья. И мы получаем дикшу в его шикши. Мы получаем дикшу в его шикши. А не исполняем шикшу, чтобы получить чью-то дикшу. Что эта шикша помогает нам получить дикшу там у кого-то. Нет. Это дикша помогает нам принять шикшу. Дикша освобождает нас от этого эгоизма, говорится. Если мы понимаем эти три аспекта своих взаимоотношений с духовным учителем. Отсюда, говорится, проистекает почтение к браманам из понимания. Не потому, что такой внешний вид меня радует, мои чувства и не радует. Человек из разума, будхи, говорится, из разумности, из научности устроения всего творения, разных положений живых существ, приходит к выводу, что лучшими из людей, говорится, лучшей из всех форм является человеческое. Лучшие из человеческих форм – это браманы, люди из человеческих. Из всех людей – браманы, а из всех браманов – вайшнавы. Поэтому человек начинает поклоняться браманам. Почтительно относиться. Что значит почтительно относиться к браманам? Он выказывает им почтение, указывая на их что? Положение. На их какое положение? Духовное положение. Он почитает их духовное положение. Что они куда более в духовном отношении продвинуты. То есть, они не руководствуются в своей деятельности чем? Эгоистическими желаниями, эгоистическими целями и представлениями. Поэтому особо они не устремлены к богатству, к власти, к какому-то мирскому счастью и так далее. За это их почитают. Именно за это, что этот человек не охвачен таким пожаром вожделения, как я. Я только ради этого служу, а он служит совершенно ради других целей. И в первую очередь он может служить ради освобождения. Говорится, браман – это тот, кто понимает, что рождение, старость, болезни и смерть – есть зло. Почему живое существо рождается и умирает? Потому что оно привязано к плодам своей деятельности. Оно думает, что этот мир предназначен для моего наслаждения. Поэтому мы наслаждаемся результатами деятельности. Почему мы страдаем? Откуда эта привязанность? Из ложной концепции жизни, из-за ложного эго. Эти люди не подчиняются. А брамана – это тот, кто что делает? Подчиняется. Но всех сильнее подчиняется вайшнава. Он полностью подчинен Кришне. Как? Добровольно. Вот еще признаки уважения. Этот человек добровольно подчиняется. Его не надо гонять, не надо на него наезжать. Он понимает без этого бесю. Он более возвышен, чем я. Он может от этого отказываться. Он может сам, без всяких оскорблений, без какой-то критики, сам действовать таким образом. Он более разумен, чем я. И человек начинает почтительно относиться к этим личностям. Имея богатство, власть, испытывая привязанности, он начинает осознавать, что эти люди более лучше, чем он. Лучшие из людей. Они менее привязаны ко всему к этому. Он наблюдает за ними. Этот уровень называется протягша в отношениях с браманами. Он наблюдает, что эти люди менее привязаны, чем я. И говорится, все принадлежит браманам также. Еще одна концепция. Все принадлежит браманам. Почему? Потому что только они способны себе это не присваивать. Вся разница только в этом. Почему браман, почитаем, он не присваивает себе ничего? Это что означает? Он не огорчается, не радуется приобретениям и не огорчается чему? Потерям. Потому что огорчение потерь говорит о том, что вы успели это себе присвоить. А сражаться, не давать потерять, это вы уже привязались. Не только себе присвоили, а теперь будете за это сражаться. Что означает, что вы полностью отошли от духовной концепции. Вы сражаетесь уже за это. За должность, за пост какой-то, за что-то еще. Человек начинает сражаться за это. За коптерку сражаться, за компьютер, за автомобиль, потому что у него, видишь ли, санкиртана на автомобиле происходит. Но на самом деле он просто наслаждает свои чувства. Говорится, как только человек наслаждает свои чувства, развивается жадность и привязанность. Когда не дают ему наслаждать чувства, возникает гнев. Все очень просто. Почему они сражаются? Они привязались к этому. Но привязанность могла развиться только по одной причине. Если они этим что делали? Наслаждались. Креслом каким-то, постом. Поэтому их не сшибить оттуда ничем. Потому что они наслаждаются. Поэтому привязанность развилась к этому положению. Потому что если бы они исполняли служение, результатом исполнения служения на этом посту развилось бы что? Отречение. А развилось наоборот что? Привязанность. Им уже все 10 человек сказали, что ты должен покинуть этот пост. Авторитеты уже говорят, не знаю, там решают на всех уровнях, пожалуйста, покинь этот пост. Я вам устрою, если вы меня что-то тронете, я там устрою, я вас так ославлю, у меня везде, везде связи есть и все остальное. Этот человек несомненно привязался, потому что он наслаждался там. Наслаждался, то есть эксплуатировал для своих чувств это положение. И поэтому неудивительно, что развилась привязанность. Теперь любой, кто будет посягать на эту привязанность, которую чувство наслаждает, будет кем? Врагом. Любой. Неважно, кто это. Любой. Следующие моменты. Нужно понимать, почему люди привязаны и не хотят отдавать что-то. Потому что это источник их чувственных наслаждений. Источник их чувственных наслаждений. Поэтому человек не будет какой-то деятельностью заниматься. Или он испытывает сильную привязанность к определенной одной деятельности. Почему? Потому что она также является источником его наслаждения. Как иногда люди книги очень много распространяют и привязываются к славе. И поэтому их на другое служение попросить невозможно. И кажется, что они как будто бы привязаны к миссии. Нет. Потому что они сразу становятся незаметными в других видах служения. Потому что в другом виде служения они не смогут иметь такую что? Заметную фигуру, заметную славу. И люди не могут понять, почему так происходит. Это можно понять, если человек очень научен. Тогда можно понимать, почему этот человек не хочет менять свое служение санкиртаны. Потому что он такой великий санкиртанщик. Все о нем говорят. Он может давать плоды. Плоды. И тогда он получает через эти плоды что? Самоуважение и уважение окружающих. Ему не нужны деньги, ничего, ничего не нужно. Он требует уважения за то, что ему не нужны деньги, за то, что он не общается с женщинами, за то, что он исполняет самое аскетичное служение. Он требует к себе уважения и почета последователей. Это говорится анартха опять же. Какая? Пратиштха. Пратиштха. Это опять анартха. Это... И если человек этого не видит, то ни о чем и речи не может быть о том, что он успешно миновал бхаджана-крию. Потому что только результатом минования бхаджана-крии человек способен разглядеть при помощи этого метода изначально в этих 6 стадий преданного служения неофита, то есть утсаха, майя, гана, тарала, вишая, сагара, виютха, викальпа, там это все. Все, там, все эти уровни он только на это может осознать, что в нем есть эти анартхи, он начинает их видеть. И поэтому он очень сильно, вдохновленно, добровольно начинает задавать вопросы гуру, как избавиться. И вот на этой стадии он переходит на новую ступень, которая называется как анартха невритти. Не увидев анартхи, никто не побудится от них очиститься. Не увидев самых, не разглядев в себе эти гадости, никто не будет слушаться, никто не будет... никто не сможет быть заинтересованным избавиться от этого в сердце, потому что нету такой еще чистоты, чтобы видеть эту нечистоту. Потому что только с платформы чистоты можно увидеть нечистоту. Понимаете? Нельзя с платформы грязи увидеть чистоту. Чистоту можно увидеть, вернее, грязь, только с платформы чистоты. Так же, как нельзя увидеть плохое, если нету хорошего. Вы понимаете, да, откуда эта двойственность? Нельзя понять счастье, если вы не поняли, что такое несчастье. Нельзя его оценить. Вот точно так же, не имея чистоты, невозможно обратить внимание на грязь. Его не видно, потому что через грязь и смотрит человек. Поэтому он думает, все нормально. Итак, почтительность. Почему говорится, когда человек прекращает почитать брахманов, то он теряет силу. Какую же силу? Силу чистоты. Говорится, чистота... это проявление гуны благости. А гуна благости всегда побеждает низшие гуны. Она сильнее гуны страсти и гуны невежества. Единственное, в чем разница, что человек должен сознательно находиться под ее влиянием, под ее преобладанием. И как только человек находится под преобладанием гуны благости, это означает вишну-таттва, то есть находится под влиянием вишну-таттвы или вишну-шакти еще называют, то это означает, человек руководствуется чем? Не невежеством, а он, отбрасывая свое ложное эго, руководствуется знанием. А знание уничтожает что? Что знание уничтожает? Поэтому его называют меч знания. Меч знания. Мечом можно победить все. Разрубить все узлы привязанности, сжечь кармические реакции. Поэтому говорится, как победить врагов? Враги называются адхипхутами. Как вы думаете, за что враги приходят? Почему мы им не понравились? Или им очень понравилось наше благосостояние, они хотят его отобрать? Почему именно на нас они обратили внимание, а не на Федьку, который рядом живет? И мы кричим, у него больше, что ко мне пристали? Это называется адхипхута, за деятельность под руководством своего ложного эго. Мы породили эту реакцию, и поэтому эта реакция пришла именно к нам. Она пришла к тому, кто ее породил. В форме этих людей, или там этих беспокойств от других живых существ. И говорится, почему человек побеждает всех своих врагов. Здесь говорится, цари, которые оказывают почтение браманам, защищают коров. Потому что они получают руководство. Они получают руководство, они получают защиту этих браманов. В чем же защита? Как же брамана защищает царя? Царь такой сильный своими наставлениями. Как надо действовать? И поскольку царь почтителен к браманам, это означает, что он понимает, что они куда более лучше знают, понимают и видят ситуацию. Что если я сделаю, как они говорят, я смогу одолеть все эти препятствия. Но если я не почтителен, то я сделаю так, как я считаю необходимым. То есть я начну руководствоваться чем? Ложным эго. Вот почему говорится, кто не почтителен к браманам, это означает, кто не слушает, кто не воспринимает их серьезно, проявляет к ним фамильярность и так далее. А как это несерьезно? Кто-то говорит, да ну я могу серьезно, что Васька там или Петька там, он браман, я серьезен к нему. Но если это для вас Васька и Петька, вы уже подчеркнули, что вы к нему несерьезны. К авторитетам никогда не относятся так. Авторитетов очень почитают. Добровольно. Тогда человек путем разума начинает различать, что такое мое отношение к авторитету для меня что? Губительно. Потому что это понебратство и есть проявление ложного эго. Проявление ложного эго. Теперь я слушаю Ваську и Петьку или там этого человека, руководствуясь ложным эго. Значит, я не смогу понять, о чем он говорит. Поэтому он говорит, судурбодхам, людей, опирающихся на ложное эго, людям, вернее, опирающимся на ложное эго, невозможно понять наставлений духовного учителя и шастр. Невозможно. Это непостижимо для них. Это становится непроявленным для них. Это не проявляется в их сознании. Вот почему Арджуна отказался от фамильярности по отношению к Кришне. Арджуна, поэтому опять Прабхупада указывает, Арджуна был лучшим из людей. Арджуна был знатоком ведических писаний и так далее. Арджуна понимал. Это не просто знал, прочитал. Он осознавал, у него было понимание, почему сейчас дружеские отношения с Кришной недопустимы, когда он хочет выказать ему почтение. Недопустимы дружба. Поэтому есть дружеское почтение, но есть почтение ученическое. И говорится, все люди воспринимали браманов как кого? Как учителей, правильно. Это учителя общества. Кшатрия – это администраторы общества, руководители общества. Вайши, говорится, это экономисты общества, поддерживающие общество материально, все остальное. создавая эти условия. И шудры – это обслуживающий персонал всего общества. Тогда можно было понять, почему человек должен занять такое положение, такое, почему он должен подчиниться. Дайва варнашрама дхарме. Из научности. Потому что только тогда он сможет что? Вырваться из круговорота страданий. Люди осознавали, что если они не будут подчиняться, они будут страдать. Вот почему говорится, в ведической культуре все осознавали пагубность деятельности по собственной прихоти. Поэтому все эти деревенские простолюдины шли к браманам и спрашивали их совета. И каждый в соответствии с тем, насколько он был способен это понять, он начинал так делать. Но принятие авторитета учителей было просто безупречным. Это было всеобщее и повсеместно. Это брамана, и он знает. Лучше спросим у брамана, поститься, не поститься. Лучше спросим у брамана, переезжать или не переезжать. Лучше спросим, кто брамана. Брамана не тот, кто просто носит шнур. Брамана – это человек, который подчиняется. Подчиняется. Поэтому Господь Чайтанья сказал «даса, даса, ану, дасага». Как узнать, что этот человек полезен гопи Вриндавана? Он сам является смиренным слугой, слуги, слуги и всех остальных слуг гопи Вриндавана. Он слуга. Поэтому Кришна сказал, тот, кто думает, что мой слуга, не мой слуга, только тот слуга, кто слуга моего слуги. Итак, понимание этих вещей является сутью силы. Почему? Потому что, принимая наставление брамана, человек получает силу брахмана. А брахман – это йога-майя. Йога-майя, и мы с вами вернемся, йога-майя, анхата-гата-патир, говорится. Йога-майя, анхата-гата-патир. Именно йога-майя, невозможная для материальной деятельности, делает возможным. Невозможное – возможным. Йога-майя. От кого исходит йога-майя? От Кришны. Через шабда. Это называется брама-шабда. Йога-майя воплощается в звуки, которые называют брама-шабда. И все ведические писания относятся к категории брама-шабды. Брама. Кто должен... Брахман. Браман должен представлять шабду. Он осознает наставление, потому что в этих наставлениях скрыта йога-шакти, йога-майя-шакти. Если я сделаю эти наставления, то все то, что для меня кажется невозможным, станет возможным. Вот почему говорится, что только продвинутый человек не теряет энтузиазма, потому что он понимает, что все его неудачи, почему я так неуспешен и все, потому что ты не слушался. Ты не слушался. Эта деятельность по собственной прихоти ослабила все твои желания. Ты не исполнил ни одного своего ожидания. Почему? Потому что это невозможно, руководствуясь ложным эго. Невозможно. Вот это на самом деле говорится. Никто в прошлом, никто в настоящем и никто в будущем не стал успешен, не смог победить своих врагов, бесчисленных врагов, которых, опираясь на ложное эго, победить просто что? Невозможно. Их невозможно победить материально, потому что они материально и богаче, и могущественней. Полубоги были материально и богаче, и могущественней. Но потеряв йога-майю, они проиграли тем, кто получил йога-майю. И говорится, демоны стали почитать Шукрачарию. И таким образом они привнесли во все свое, даже может быть, небольшое богатство, небольшую силу, могущество. Они привнесли йога-майю, которой было достаточно, чтобы разгромить любую материальную деятельность, любую материальную защиту. И они тут же победили. Кто им это объяснил? Опять же им объяснил это Шукрачария, великий брамана,